И к немалому удивлению Артема на экране развалины пошла сносная картинка, но без звука. «Сейчас отрегулирую», — буркнул хозяин, вскочил, начал крутить различные регуляторы, что висели на проводах прямо из корпуса. В дело пошел паяльник, в воздухе разлился запах канифоля. Заметив, что Артем переминается с ноги на ногу, Олег ободряюще бросил. «Да не стесняйся ты. Давай вон, садись, налей себе чаю. Сейчас наши будут играть. Футбол любишь?»